31. За две недели до задержания Осиповой Мустафин встретил друга детства. Постояли на улице, разговорились. — Арнольда Осипова помнишь? — спросил приятель. — Он в нашем дворе жил, на Наташке, сразу же после армии женился. — Помню, как не помнить, — подтвердил Мустафин. Он лет 10 назад участвовал в ликвидации аварии на заводе, всякой дрянью надышался. Приятель с грустным видом покивал и продолжил. — Надышался еще как! Решил я проведать его весной, с днем рождения поздравить. Пришел и обомлел. Того парня, который жил рядом с нами, больше нет. Вместо него с Наташкой... Теперь живет старик, простодушный до идиотизма. Никогда бы не подумал, что из-за аварии у него такие психические изменения наступят, что с ним поговорить-то не о чем, кроме как о его болезнях и проблемах. У дома Осиповой начальник РОВД велел остановиться. «Выбери место для стоянки так», — велел он водителю, — чтобы ты мог видеть окна на пятом этаже слева. Через несколько минут после того, как я войду в подъезд, я дам знак, зажгу спичку у окна на кухне. Ты мигнешь фарами, подтвердишь, что принял сигнал. После этого немедленно по рации свяжешься с отделами и передашь кодовое слово. Если я не зажгу спичку, то просто стой и жди меня. Мустафин вышел из автомобиля, направился к подъезду. «Если бы Арнольд был в добром здравии, — подумал он, — я бы не пошел на такую авантюру. Клюнуть на нее может только человек, потерявший связь с реальностью. Посмотрим, что получится. Хуже все равно не будет». У двери Мустафин остановился и пробормотал. «С Богом!» и нажал на кнопку звонка. Через некоторое время в квартире послышались шаги. Дверь открылась. Первым желанием начальника милиции было отшатнуться от вывалившегося на него субъекта. Но Мустафин пересилил себя и обнял мужчину, бросившегося к нему в объятия. — Саня! — растроганным голосом запричитал мужчина. — «Как я рад видеть тебя! Проходи, дорогой, будь как дома! Столько лет не виделись, и вот ты пришел!» Мустафин никогда не был особо дружен с Арнольдом Осиповым. Тем более Осипов никогда не называл его Саней. Так Мустафина вообще никто никогда не называл. Осипов был на 2 года старше начальника милиции, но в момент встречи ему смело можно было дать... лет 60, а то и больше. У него были длинные, давно не мытые, почти полностью седые волосы, на лице многодневная щетина. Одет он был в черное домашнее трико с вытянутыми коленями и давно не стиранную футболку с пятном на животе. От Осипова пахло несвежим телом и нечищенными зубами. Он перестал следить за собой, опустился. Мустафин был профессионалом, мастером своего дела. Войдя в квартиру, он с первого взгляда оценил обстановку и понял, как дальше себя вести. — Я тебе гостиниц привез, — сказал начальник милиции и развернул газетный сверток. — Узнаешь? «Так это же мое трико!» — обрадованно воскликнул Осипов. «Где ты его взял? Мы уже обыскались. Все в квартире перевернули, а оно, как испарилось, пропало неизвестно куда. Я у Наташки спрашиваю, ты его на тряпки не пустила? Она злится, говорит, что это я сам трико куда-то дел. Это трико у меня было вроде парадно-выходной одежды. Я в нем летом во двор спускался». На лавочке посидеть, свежим воздухом подышать. Потом ноги отказывать стали, и я оказался заперт в 4 стенах. — Саня, а это что, майк, что ли? У меня майки вроде не пропадали, но все равно спасибо. Мустафин, не обращая внимания на хозяина, прошел в гостиную, еще раз бегло осмотрелся. Квартира Осиповых была двухкомнатной, с параллельным расположением жилых помещений и встроенной кладовкой. В первой комнате, гостиной, у стены стоял диван-кровать с неубранным постельным бельем. Как хозяин встал с нее утром, так все и осталось. «Осипов с женой спит раздельно», — понял Мустафин. «Это тревожный звоночек, но не для меня, для Арнольда. Если Наташка перестала за ним следить, то это уже не семья и даже невидимость семьи. Это совместное сосуществование». «Пошли на кухню», — предложил Арнольд. «Иду», — отозвался Мустафин и пошел в противоположном направлении, в другую комнату. Эта комната была спальней. В ней, в отличие от гостиной, царили чистота и порядок. Кровать была заправлена, подушки взбиты и поставлены торчком. Мустафин вернулся в гостиную, нашел стул, перекинул через спинку трико и пошел к хозяину. У окна, на кухне, начальник милиции остановился. Раздвинул занавески, чиркнул спичкой, закурил. Волга тут же отозвалась, мигнув фарами. — Саня, не кури, — попросил Арнольд. — Я уже несколько лет табак на дух не переношу. Легкие после аварии сморщились. От малейшего дыма я начинаю задыхаться. Мустафин тут же затушил сигарету. — Помнится, в молодости мы с тобой дымили на каждом углу, — продолжил Осипов. — А нынче видишь, как получилось. Ты не знаешь, почему Наташа задерживается. Должна уже дома быть, а ее все нет и нет. Мустафин посмотрел под раковину мойки. На полу стояла целая батарея пустых бутылок из-под дешевого, но крепкого портвейна. Наталья глушит его спиртным, чтобы под ногами не путался, — догадался Мустафин. Сейчас у Арнольда приподнятое настроение. Он предвкушает, как она придет, нальет ему полный стакан. Он выпьет залпом, захмелеет и улетит в далекое прошлое, где он был стройным мужчиной, мечтой всех женщин на заводе. Без ежедневного допинга он уже не может существовать. Судя по всему, хозяин не собирался угощать гостя чаем или кофе, но Мустафин был непривередлив. Он сам налил в чайник воды, поставил его на плиту, нашел в шкафчике сахар и початую пачку индийского чая со слоном. — Ты, Сань, не стесняйся, — одобрил его действия Арнольд. — Я до полочек в шкафу не дотянусь. Совсем ноги слушаться перестали. 2 года назад, бывало, выползал к подъезду, а сейчас уже не могу, здоровье не то. Вернее, его совсем не осталось. Каждое утро просыпаюсь, с удивлением смотрю в потолок, думаю, боже мой, я все еще живой. Наташка уходит на работу, а я... Слоняюсь по квартире из угла в угол, не знаю, чем заняться. Телевизор давно надоел, да и смотреть по нему нечего. Каждый вечер Брежнев, Брежнев, словно свет клином на нем сошелся. Книжки все я уже давно перечитал, и теперь живу как амеба, непонятно для чего и зачем. Мустафин вытряхнул старую заварку из заварного чайника, промыл его... Над раковиной заварил чай, поставил настояться. Хозяин начал нервничать, посматривать раз за разом на часы. — Где она шляется? — недовольно спросил он. — У нас гости, а ее все нет и нет. Опять поди... Он замолк на полусловии, но Мустафин понял, о чем он хотел сказать. Хозяин догадался, что ему нечего скрывать от гостя, и решил выговориться и злить наболевшее другу детство, которого он в первую секунду даже не узнал. «Подыхаю я, Саня», — откровенно признался он. «Умираю! Каждый день и каждый час жду, когда рухну на пол и забудусь вечным сном. Но перед тем, как это произойдет, я ищу и не могу найти ответ на вопрос, за что судьба так жестоко со мной поступила». Пришла цистерна с химикатами на завод. Машинист тепловоза не так сманеврировал и вырвал подающий трубопровод. В цех хлынули химикаты. Весь завод был под угрозой. Я и еще три мужика, не задумываясь, бросились устранять аварию. Устранили. Двое умерли на другой день в больнице, еще один через месяц. Я каким-то чудом выжил, откачали врачи, но на ноги толком поставить не смогли. Оглядываясь назад, я все думаю, на кой черт я полез завинчивать заглушки в трубопроводе до приезда пожарных? В цехе было почти 150 рабочих, они, увидев фонтан ядовитой жидкости, бьющей из трубы, разбежались кто куда и остались живы. А мы... Что мной двигало в тот момент? Желание прославиться или юношеская бравада? Посмотрите, какой я герой! Ничего не боюсь, без респиратора по ядовитым лужам бегать могу. Набегался, мать его! Арнольд снова посмотрел на часы и воскликнул. — Где она, сволочь, ходит? Давно уже должна быть дома! — У него заканчивается жизненный ресурс на сегодня, — догадался Мустафин. — Без допинга он впадет в истерику. Но я ничего не могу поделать. Знал бы, привез бы с собой бутылку портвейна. — Есть у меня кое-что, — внезапно охрипшим голосом сказал хозяин и, с трудом переставляя ноги, ушел в гостиную. Вернулся он с флакончиком тройного одеколона, в котором содержимого было совсем немного, пальца на два от донышка. Арнольд попросил гостя достать с полочки небольшую чашку. — На крайний случай держу, — нисколько не стесняясь гостя, — объяснил Осипов. — Сегодня можно. Наташка в прошлый раз искала эту заначку, да не нашла. Арнольд вытряс остатки одеколона в чашку, разбавил водой. Жидкость мгновенно помутнела, на поверхности выступили масляные пятна. Мустафин отвернулся. Арнольд одним глотком опрокинул одеколон, налил в чашку воды, запил, откашлялся. Когда Мустафин снова повернулся к нему, Осипов был уже пьян. «Вот что я тебе расскажу», — продолжил исповедоваться он. «Через 3 года после аварии я почувствовал, что с каждым днем все больше и больше теряю мужскую силу. Импотентом становлюсь, короче говоря. Наташка была еще женщиной хоть куда. На нее мужики на улице засматривались, а я уже начал увидать, как подрубленный сорняк». Под палящим солнцем я понял, что со мной происходит, и говорю ей. «Наташа, заведи себе любовника, но только так, чтобы я его не видел и о нем ничего от тебя не слышал. Ты женщина молодая, привлекательная, тебе надо жить полноценной жизнью, а я как-нибудь обойдусь». Еще одно условие я поставил, чтобы она меня не бросала и вела со мной себя так, словно ничего не случилось. Несколько лет мы жили душа в душу, словно ничего между нами не произошло, и разговора про любовника не было. Она где-то развлекалась на стороне, но дома всегда была вовремя, и меня ни в чем не попрекала». Пару лет назад я заметил, что она изменилась. Вначале только по глазам было видно, что она устала от меня, а потом она начала срываться раз за разом. Если бы ты знал, как мне обидно в эти моменты бывает. Я же ничего поделать не могу. Я не могу снова стать молодым и здоровым. Я каждый день глотаю по горсти таблеток, но лучше не становится ни на йоту. Я вижу... Я же не слепой, я вижу, что она ждет, когда я умру и освобожу ей квартиру. Иногда она молча замирает посреди комнаты, внимательно осматривает обстановку и прикидывает, как после моей кончины расставит мебель, что выбросит на свалку, а что прикупит в новую семью. Ты не знаешь, она уже себе другого мужа нашла или еще нет? Наверное, нашла. Но ты, Саня, о Наташке плохо не думай. Она заботится обо мне. Если бы не она, то я бы давно уже... Хозяин прервался на полуслове, замолчал. По небритым щекам его побежали слезы от жалости к самому себе и к жене, вынужденной мучиться в одной квартире с полуживым инвалидом. Чтобы Арнольд не разрыдался и не испортил предстоящую встречу с Осиповой, Мустафин спросил. — Давно Наташа тебе каждый день по бутылке портвейна приносит? Сопьешься же к чертовой матери. Хозяин перестал плакать и пьяно расхохотался. Ты о чем, Саня? Я уже мертвец. У нас у покойников цирроза печени не бывает. Я уже давно без бутылки спать не могу. Если не выпью, то всю ночь до утра ворочаться буду, вспоминать, каким красавцем я был в молодые годы и как все рухнуло в один миг. От этих ночных воспоминаний... В дверь наконец-то позвонили. Хозяин, прихрамывая, пошел открывать. Мустафин остался на кухне. Щелкнул замок. В прихожей раздался раздраженный голос Осиповой. — Что за гадостью от тебя несет? Одеколон выпил. Не мог меня дождаться. — Наташа, такой повод был выпить. У нас гость. Мустафин вышел из кухни. Осипова с недоумением уставилась на него. Арнольд, не заметивший перемены в настроении жены, продолжил рассказывать о необычных событиях, произошедших этим вечером. — Прикинь, Саня трико принес, которое мы с тобой потеряли. Мустафин рукой указал на трико на спинке стула, чтобы у хозяйки не осталось сомнений, о какой одежде идет речь. — Ты что, пустая пришла? — спросил Арнольд, не увидев в руках жены заветной сумки с бутылкой. — Мне что, подыхать сегодня, что ли? — Да подожди ты! — оттолкнула мужа с дороги Осипова. — Напьешься еще, успеешь? Она подошла к Мустафину. — Все кончено, Наташа, — тихо сказал начальник милиции. — Ты проиграла. — Подожди меня здесь, или он нам не даст поговорить. Так же тихо ответила завхоз и пошла в спальню. Первым желанием Мустафина было пойти следом, но он не двинулся с места. — Что она в спальне может сделать? — подумал он. — Таблетки у нас. В окно она выбрасываться не будет, так что пускай идет, если ей это так надо. Осипова вернулась в гостиную, держа в руках бутылку Агдама, которую прятала на непредвиденный случай. Сегодня как раз был такой. Она не успела по дороге зайти в винный отдел и купить мужу бутылку на вечер. — Держи, — сказала она супругу. Арнольд, схватив бутылку, тут же забыл и о жене, и о госте. С портвейном в руках он ушел на кухню, достал нож, стал срезать по кругу пластмассовую пробку с горлышка бутылки. — Видишь, как я живу? — тихо спросила Осипова. — Наташа, только не пытайся меня разжалобить, хорошо? — попросил Мустафин. — Ты знала, на что шла, когда стала таблетки распространять. Но этот-то полдела. Алексеев, вот тут ты маху дала, ничего не скажешь. — Ты понимаешь, — перебила гостья завхоз, — что Арнольд без меня и недели не проживет. Мустафин мог бы откровенно признаться, что ему жизнь когда-то знакомого по юношеским шалостям паренька совершенно безразлична. Но он, не желая нарушать установившийся контакт с Осиповой, сказал: «Сейчас только от тебя зависит, останешься ты на свободе или поедешь в тюрьму. Если ты откровенно ответишь на все наши вопросы, то я не буду настаивать на твоем аресте». На кухне раздался хлопок. Арнольд выдернул зубами пробку из бутылки. — Поехали, — сказала Осипова. — У него теперь есть развлечение на вечер. Мустафин забрал трико со стула, обулся, с сожалением посмотрел на кухню, на человека, который забыл обо всем на свете, кроме стакана с вином, и первым вышел за дверь.